Риарден уловил краткий миг, когда Франциско, не двигаясь, взглянул на него с тенью улыбки, похожей на перемигивание между конспираторами, которые понимали секрет, но не подавали виду. Это мгновение было, пожалуй, слишком кратким, потому что ему показалось, что Франциско сразу же поднялся, вежливо и почтительно. Его поза предполагала строгую официальность, отрицание любой попытки фамильярности, но он не произнес ни слова приветствия или хотя бы объяснения, а такое возможно только между близкими людьми. Риарден спросил суровым тоном: «Что вы здесь делаете?» «Я подумал, что вы захотите встретиться со мной сегодня вечером, мистер Риарден». «Почему?» «По той же причине, которая задержала вас допоздна в кабинете. Вы не работали. Как долго вы здесь просидели?» «Час, может быть, два». «Почему же вы не постучались? А вы позволили бы мне войти?» «Слишком поздно задавать этот вопрос». «Мне уйти, мистер Риарден?» Риарден указал на дверь кабинета. «Входите». Включая свет и неторопливо двигаясь по кабинету, Риарден решил ничего не чувствовать, но он чувствовал, как вновь обретает жизнь. К нему возвращалось напряженное душевное возбуждение, причины которого он не мог определить. Про себя он произносил лишь одно слово: «Осторожно». Он сел на край стола, закинул ногу на ногу, посмотрел на Франциско, который почтительно стоял перед ним, и спросил с холодной улыбкой: «Зачем вы пришли? Вы не хотите, чтобы я отвечал, мистер Риарден? Вы не признаетесь ни мне, ни себе, как безнадежно одиноки в этот вечер? Не спрашивайте, и вам не придется отрицать это. Просто примите, что я это знаю». Напряженный, как струна, один конец которой натягивает возмущение наглостью, а другой – восхищение прямотой, Риарден ответил: «Если хотите. Что же должен значить для меня тот факт, что вы об этом знаете?» «То, что я заинтересован этим, мистер Риарден. Я единственный человек в вашем окружении, которому это не безразлично. Зачем вам интересоваться и беспокоиться? И зачем мне ваша помощь?» «Затем, что нелегко проклинать человека, который много значил для вас. Я не стал бы проклинать вас, если бы вы держались от меня подальше». Глаза Франциско слегка расширились, он усмехнулся и сказал: «Я говорил о мистере Денигере». Мгновение Риарден выглядел так, словно хотел ударить себя по лицу, затем тихо засмеялся и сказал: «Хорошо, садитесь». Он помолчал, ожидая, как Франциско воспользуется этой ситуацией, но тот молча повиновался, с улыбкой, выглядевшей, как ни странно, ребячески. Это было выражение торжества и благодарности. «Я не проклинаю Кеннеди-Нигера», — произнес Риарден. «Не проклинайте», — казалось, оба слова слились в одно. Они были произнесены очень медленно, почти осторожно. На лице Франциско не осталось и тени улыбки. «Нет, если он сломался, не мне его судить». «Сломался? А что, разве не так?» Франциско откинулся назад. Его улыбка вернулась, но она была печальной. «Какими будут последствия его исчезновения для вас? Мне придется больше работать». «Вот и все». Франциско взглянул на стальной мост, черными штрихами вырисовывающийся сквозь красный пар за окном, и, указывая на него, произнес: «У каждой из этих балок есть предел нагрузки, которую она может вынести. Каков ваш предел?» Риарден засмеялся. «Так вот чего вы боитесь. Из-за этого вы пришли, испугались, что я сломаюсь. Захотели спасти меня, как Дагнитагард хотела спасти Кеннеди-Нигера. Она попыталась, но не смогла». «Попыталась? Я этого не знал. Мы во многом не согласны с мисс Стадгард. Не беспокойтесь, я не собираюсь исчезнуть. Пусть все сдаются и бросают работу. Я не брошу. Я не знаю своего предела и не интересуюсь этим. Все, что мне нужно знать, это что меня нельзя остановить. Любого человека можно остановить, мистер Риарден. Как? Это лишь вопрос понимания движущей силы человека. И что это такое? Вы должны знать, мистер Риарден. Вы один из последних нравственных людей в мире». Риарден горько усмехнулся. «Меня называли как угодно, только не нравственным. Вы ошибаетесь. Вы даже не представляете себе, как ошибаетесь. Вы уверены? Я знаю, что заставило вас произнести слово «нравственный»?» Франциско показал на рудники за окном. «Это». Риарден довольно долго, не двигаясь, смотрел на него, затем спросил: «Что вы имеете в виду? Если хотите увидеть такой абстрактный принцип, как нравственность, в материальной форме, вот он. Посмотрите, мистер Риарден. Каждая балка, каждая труба, провод и клапан созданы благодаря выбору. Правильно или нет, вам нужно было выбрать правильное и лучшее из того, что было вам известно, лучшее для вашей цели, то есть производство стали, а затем двигаться дальше и расширять знания, работать все лучше и лучше, считая достижение цели мерилом оценки. Вам нужно было действовать на основе собственного суждения, нужно было обладать способностью судить, мужеством стоять на своем и беспощадно подчиняться закону, делать правильно, делать лучшее, что в ваших силах. Ничто не могло заставить вас действовать вопреки своему суждению, и вы бы отвергли как зло любого, кто попытался бы убедить вас, что лучший способ разогреть печь – наполнить ее льдом. Миллионы людей, целое государство не смогли удержать вас от производства вашего металла, потому что вы обладали знанием о его высочайшей ценности и силой, которую дает знание. Но мне интересно, мистер Риарден, почему вы живете по одному моральному кодексу, когда имеете дело с природой, и по-другому, когда имеете дело с людьми? Риарден так пристально смотрел на Франциско, что вопрос прозвучал медленно, словно само произнесение слов требовало больших усилий и сосредоточенности. Что вы имеете в виду? Почему вы не придерживаетесь цели своей жизни так же четко и неуклонно, как цели своих заводов? Что вы имеете в виду? Вы оценили каждый заложенный здесь кирпич по его значимости для главной цели – производства стали. Были ли вы также строги в отношении цели, которой служит ваш труд и ваша сталь? Чего вы хотите добиться, отдавая свою жизнь производству стали? По какой шкале ценностей вы судите свои дни? Например, зачем вы потратили 10 лет нечеловеческих усилий на создание своего металла? Риарден отвел взгляд. Легкое движение плеч было похоже на разочарование. Если вы спрашиваете об этом, значит, не поймете. А если я скажу, что понимаю, а вы, нет, вы вышвырнете меня отсюда. Мне в любом случае следовало бы вышвырнуть вас отсюда, так что продолжайте. Вы гордитесь железнодорожным путем линии Джона Галта? Да. Почему? Потому что этот путь лучший из всех, которые когда-либо были проложены. Зачем вы это сделали? Чтобы делать деньги. Есть множество более легких способов делать деньги. Почему вы выбрали самый тяжелый? Вы упомянули об этом в своей речи на свадьбе Тагарта. Чтобы обменять свои лучшие достижения на лучшие достижения других. Если это было вашей целью, вы достигли ее? Поток времени остановился в нависшей тяжелой тишине. Нет, произнес Риарден. Вы получили хоть какую-то прибыль? Нет. Когда вы напрягаетесь до предела, чтобы создать лучшие, вы ожидаете награды или наказания? Риарден не ответил. По всем известным вам нормам приличия, чести и справедливости вы убеждены, что должны быть награждены за это? Да, тихо ответил Риарден. И если вместо этого вы наказаны, по какому моральному кодексу вы живете? Риарден не ответил. Общепринято, сказал Франциско, что жизнь в человеческом обществе намного легче и безопаснее, чем борьба с природой на необитаемом острове. Что ж, где бы ни был человек, который использует металл, ваш металл облегчил ему жизнь. Но облегчил ли он жизнь вам? Нет, тихо произнес Риарден. Осталась ли ваша жизнь такой же, какой была до того, как вы создали свой металл? Нет, ответил Риарден. Слово оборвалось, как будто обрезав последующую мысль. Неожиданно голос Франциско хлестнул его, как команда. Говорите, это сделало жизнь тяжелее, глухо проговорил Риарден. Когда вы гордились линией Джона Галта, сказал Франциско размеренным тоном, придававшим его словам безжалостную ясность, о каком типе людей вы думали? Вы хотели, чтобы линией пользовались люди, равные вам, гиганты-производители, как Эллис Уайт, те, кому она помогла бы достичь все новых и новых высот? Да, страстно ответил Риарден. Вы хотели, чтобы ею пользовались люди, пусть не равные вам по силе ума, но равные по пробе нравственности, как Эдди Виллерс, которые никогда не смогут изобрести что-то подобное, но будут делать лучшее, что могут, так же, как и вы, усердно трудиться, жить собственными усилиями и, проезжая по вашим рельсам, про себя поблагодарят человека, который дал им больше, чем они могут дать ему. Да, нежно произнес Риарден. Хотели ли вы, чтобы ее использовали скулящие дряни, никогда в жизни не напрягавшиеся, обладающие способностями клерков, но требующие дохода президента компании, шатающиеся от провала к провалу и ожидающие, что вы оплатите их счета? Они приравнивают свои желания к вашему труду, а свои нужды считают выше ваших стремлений, требуют, чтобы вы служили им, чтобы это стало целью вашей жизни. Вы должны служить им, требующим, чтобы ваш талант стал безмолвным, бесправным рабом их бездарности. Они заявляют, что вы рождены для рабства именно потому, что вы талантливы, в то время как они по праву собственной бездарности рождены управлять, что вы должны только давать, а они только брать, что ваш удел – производить, а их – потреблять, что вам не надо платить ни материально, ни духовно, ни богатством, ни признанием, ни уважением, ни благодарностью. Они будут ездить по вашей железной дороге и глумиться над вами, кощунствовать, поскольку вам ничего не должны, не должны даже приподнять при встрече шляпу, купленную на ваши деньги. Вы этого хотели? Вы будете гордиться этой линией? Я скорее взорву эту железную дорогу, побелевшими губами произнес Риарден. Почему же вы не делаете этого, мистер Риарден? Кто из тех типов людей, которые я описал, пользуется сегодня дорогой, а кто подвергается истреблению? В долгой тишине слышался отдаленный металлический пульс завода. Последним, нарушил тишину Франциско, я описал человека, который предъявляет свои права хотя бы на один грош, заработанный трудом другого. Риарден не ответил. Он смотрел на отражение неоновой надписи в темных окнах вдалеке. Вы гордитесь тем, что не устанавливаете пределов своей выносливости, мистер Риарден, так как думаете, что все делаете правильно. А если это не так, а если вы ставите свою добродетель на службу пороку и допускаете, чтобы она стала орудием для разрушения всего того, что вы любите и уважаете, чем восхищаетесь? Почему вы не защищаете свою систему ценностей в обществе так же, как в своих цехах? Вы, который не допустит и процента примеси в своем металле, что вы допустили в свой моральный кодекс? Риарден сидел не шелохнувшись. Слова в его сознании стучали как шаги по тропе, которую он искал. Это были слова, согласие жертвы. Вы, не покорившийся лишением и невзгодам, поднявшийся на завоевание природы и обративший ее на службу своему удовольствию и удобству, чему вы подчинились под давлением людей. Вы, по опыту своей работы знающий, что человек несет наказание только за то, что поступает неправильно, готовы терпеть. Всю свою жизнь вы только и слышите, как вас поносят, не за проступки, а за величайшие достоинства. Вас ненавидят не за ваши ошибки, а за ваши достижения. Вас презирают за те качества, которыми вы гордитесь, называют эгоистичным за мужество действовать согласно собственному суждению, за то, что вы один несете ответственность за собственную жизнь. Вас называют высокомерным за независимый ум, клеймят жестоким за неуступчивую прямоту, считают врагом общества за дальновидность, которая позволяет вам идти неизведанным путем. Вас называют безжалостным за вашу силу и дисциплину при продвижении к цели. Кричат вслед, что вы жадный за способность создать богатство. Вы затратили колоссальные силы, а вас называют паразитом. Вы создали богатство и изобилие там, где не было ничего, кроме пустынных земель и беспомощных умирающих от голода людей, а вас называют кровожадным бандитом. Вас, сохранившего им жизнь, обзывают эксплуататором. Над вами, самым целомудренным и нравственным человеком, насмехаются и глумятся как над вульгарным материалистом. Почему вы не спросите их, по какому праву, по какому моральному кодексу, по каким нравственным нормам? Нет, вы терпите все и храните молчание. Вы преклоняетесь перед их моральным кодексом и ни разу не защитили свой. Вы знаете, какая нравственность требуется, чтобы сделать один единственный металлический гвоздь, но позволяете называть себя аморальным. Вы знаете, что человеку требуется строжайшая система ценностей, чтобы иметь дело с природой, но думаете, что такая система не нужна, когда имеешь дело с людьми. Вы предоставили своим врагам смертельное оружие, оружие, о котором не подозревали. Это оружие, их моральный кодекс. Спросите себя, как глубоко вы прониклись этим кодексом. Спросите себя, что дает человеку система моральных ценностей и почему человек не может существовать без нее, что произойдет с ним, если он примет ложные нормы, согласно которым зло есть добро. Сказать вам, что притягивает вас ко мне, даже если вы считаете, что должны проклинать меня. Я раскрыл вам глаза на то, что мир задолжал вам и вы должны требовать от людей, прежде чем иметь дела с ними, доказательства их морального права на ваш труд. Риарден резко повернулся и замер. Франциско подался вперед, будто заходя на посадку после опасного полета. Его взгляд был тверд, но веки, казалось, дрожали от напряжения. Вы повинны в страшном грехе, мистер Риарден. Ваша вина намного сильнее, чем вам говорят, но не в том смысле, в котором они проповедуют. Принимать незаслуженное обвинение – тягчайший грех, а именно это вы и делаете всю свою жизнь. Вы платите, когда вас шантажируют не вашими пороками, а вашей добродетелью. Вы готовы нести груз незаслуженного наказания, и позволяете ему становиться тем тяжелее, чем выше проявляемые вами достоинства. Но ваши достоинства сохранили людям жизнь, вашим моральным кодексом, тем, по которому вы жили, но который никогда не высказывали, не признавали и не отстаивали, был закон, сохраняющий человеку жизнь. Если вас наказали за это, какова же сущность тех, кто наказывал? Ваш кодекс был кодексом жизни. Тогда каков их кодекс, какая система ценностей лежит в его основе, какова его конечная цель? Вы думаете, что это всего лишь заговор с целью присвоить ваше богатство? Вы, знающие источник богатства, должны знать, что это намного хуже заговора. Вы просили меня определить движущую силу человека. Движущая сила человека – его моральный кодекс. Спросите себя, куда ведет вас их мораль и что она предлагает вам в качестве конечной цели. Убить человека – меньшая подлость, чем внушить ему мысль, будто самоубийство – величайший акт добродетели. Отвратительнее, чем швырнуть человека в печь для жертвоприношений, требовать, чтобы он прыгнул туда по собственной воле, да еще и сам построил эту печь. По их утверждению, вы им нужны, но им нечего предложить вам взамен. По их утверждению, вы должны обеспечивать их, потому что они не смогут выжить без вас. Подумайте, какая непристойность преподносить свое бессилие и свою нужду в вас в качестве оправдания тех пыток, которым они вас подвергают. Вы принимаете это, хотите приобрести, ценой своей огромной выносливости, ценой своей агонии, удовлетворение потребностей ваших убийц? Нет, мистер Риарден, произнес Франциско торжественно спокойным тоном, если бы вы увидели Атланта, держащего на своих плечах мир, увидели, как кровь течет по его груди, ноги его подгибаются и руки дрожат, а он из последних сил пытается удержать мир, и чем мощнее усилие, тем тяжелее мир давит на его плечи, что бы вы ему предложили? Я не знаю, что он может сделать, а что предложили бы ему вы? Расправить плечи. Грохот металла доносился снаружи потоком беспорядочных звуков без явного ритма, не так, как работает механизм, а так, словно за каждым неожиданным подъемом и резким падением, отмеченным слабым стоном машины, скрывался сознательный порыв. Изредка позвякивало оконное стекло. Франциско наблюдал за Риарденом так, словно изучал траекторию полета снарядов, обстреливающих мишень. Изможденная фигура Риардена была выпрямлена, холодные голубые глаза не выражали ничего, кроме напряженности, и только неподвижный рот вытянулся прочерченной болью линией. «Продолжайте», — с усилием произнес Риарден, — «вы ведь не закончили, едва ли я начал». Голос Франциско звучал жестко. «Что вы имеете в виду? Вы узнаете прежде, чем я закончу. Но сначала я хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Если вы понимаете природу вашего бремени, как вы можете?» За окном раздался пронзительный вопль аварийной сирены, ракетой ворвавшейся в небо. Сирена взвыла, замолкла, затем зазвучала снова, то выше, то ниже, словно борясь со страхом завопить еще громче. Это был вопль агонии, призыв о помощи, сам завод кричал, как раненый. Риардену показалось, что он рванулся к двери в то же мгновение, как звук сирены достиг его сознания, но он на какой-то миг запоздал, и Франциско опередил его. Вскочивший в том же порыве, что и Риарден, Франциско уже вылетел в холл, нажал кнопку лифта и, не дожидаясь, помчался по лестнице. Риарден бежал следом, наблюдая за продвижением лифта по счетчику на этажах. Они вскочили в лифт уже на полпути. Не успела стальная кабина, содрогнувшись, замереть на первом этаже, как Франциско был уже снаружи, несясь на крик о помощи. Риарден считал себя приличным бегуном, но он не мог угнаться за фигурой, мелькающей в чередовании ярко-красного света и темноты, за никчемным повесой, за восхищение которым ненавидел себя. Поток, хлещущий из пробоины в поврежденной печи, не был красным жаром огня, это было белое сияние солнечного света. Он разливался по земле, беспорядочно растекаясь стремительными ручейками. Он осветил промозглую дымную завесу ярким подобием утра. Это был расплавленный металл, а вопль сирены возвещал о пробоине, выбило перегородку выпускного отверстия. Начальник цеха лежал без сознания, белый поток бил струей, потихоньку расширяя отверстие, а люди пытались песком, брандспойтами и огнеупорной глиной остановить пышущие жаром ручейки, которые, тяжело скользя, растекались, превращая все на своем пути в струи едкого дыма. Через несколько секунд, потребовавшихся, чтобы оценить масштабы бедствия, Риарден увидел фигуру человека у подножия печи, фигуру, очерченную ослепительным светом, словно вставшую на пути потока. Руки с засученными рукавами белой рубашки поднимали и швыряли что-то черное в бьющий струей металлоисточник. Это был Франциско де Анконье, и он действовал с таким мастерством, которое, как считал Риарден, уже недоступно ни одному человеку. Много лет назад Риарден работал на безвестном сталепрокатном заводе в Миннесоте. В его обязанности входило, после того как в поврежденной печи пробивал ледку, вручную заделывать отверстие огнеупорной глиной, чтобы удержать поток металла. Это была опасная работа, унесшая много жизней. За несколько лет до этого была изобретена гидравлическая пушка для заделывания ледки. Но множество заводов находилось в застое, и, чтобы хоть как-то существовать, там приходилось использовать изношенное оборудование и давно устаревшие методы. Риарден справлялся с этой работой, но с тех пор он не встречал ни одного человека, способного выполнить ее. Сейчас он видел, как посреди бьющих струй горячего пара перед крошащейся поврежденной печью высокий, стройный повеса выполняет эту операцию с ловкостью профессионала. Риардену потребовалось одно мгновение, чтобы сбросить пальто, схватить у первого попавшегося рабочего защитные очки и присоединиться к Франциско. Времени говорить, чувствовать и удивляться не было. Франциско лишь на миг взглянул на него, и Риарден увидел запачканное лицо, черные очки и широкую улыбку. Они стояли на скользком островке затвердевшей грязи, у края белого потока, под их ногами злорадствовал огонь, а они швыряли и швыряли глину в ослепительное месиво колышущихся язычков, похожих на газ, кипящий металл. Риарден осознавал только последовательные движения. Подъем глины, нацеливание, бросок вниз и, прежде чем она падала в незримое место назначения, наклон за очередной порцией. Его сознание было направлено на работу рук, чтобы спасти печь, и ненадежное для сохранения жизни положение ног. Больше он ничего не ощущал, только ликующее чувство действия, своей способности к нему, точности движения тела, повинующегося его воле. И не имея времени уяснить, но зная это, ухватывая ощущением, минуя контроль сознания, он видел черный силуэт на фоне сияющих красных лучей, локти, угловатые изгибы, свет, бьющий сквозь пар, как длинные иглы прожекторов, следящих за движениями искусного, уверенного человека, которого он прежде видел лишь облаченным в смокинг в огнях бальных залов. У Риардена не было времени думать, объяснять, но он знал, что таков и есть Франциско де Анконье. Именно он первым увидел настоящего Франциско и полюбил, слово не ошарашило его, так как не прозвучало в сознании. Риарден ощущал лишь какое-то радостное переживание, похожее на поток энергии, дополняющий его собственную. Риарден вдруг понял, что это было смыслом существования его мира. Мгновенное сопротивление бедствию, непреодолимая энергия борьбы, торжествующее ощущение своей способности победить. Он был уверен, что Франциско чувствует то же самое, что он движим тем же порывом, что они оба имеют право быть тем, что они есть. Он мельком взглянул на покрытое струйками пота лицо, охваченное порывом к действию. Он никогда не видел более счастливого лица. Над ними возвышалась печь, черная масса, окутанная клубами пара. Она, казалось, задыхалась, выпуская красные вздохи, которые зависали в воздухе, а люди боролись за то, чтобы она не истекла кровью до смерти. К их ногам падали искры и взрывались мельчайшими осколками металла, исчезая незамеченными на одежде и на коже ладоней. Поток лился все медленнее, ломаными струями через вырастающую на глазах перегородку. Все случилось так быстро, что Риарден осознал это только позднее. В его сознании запечатлелись два момента. Сначала он увидел, как Франциско качнулся при выпаде вперед, чтобы бросить очередную порцию глины, потом он неожиданно неловко отскочил назад, конвульсивно взмахнув во избежание падения распростертыми руками, и ноги заскользили по глине. Франциско не удержался и начал падать в огненную пропасть. Риарден успел подумать, что, если он прыгнет к Франциско по скользкой осыпающейся глине, это приведет к гибели обоих. Вторым моментом было приземление около Франциско. Риарден схватил его, и оба замерли в невесомости, качаясь между открытым пространством и грудой глины над огненным провалом. Затем Риарден дернул Франциско назад и на мгновение прижал все его тело к своему, как прижал бы своего единственного сына. любовь, ужас, облегчение выразились в одном возгласе. «Осторожно, придурок чертов!» Франциско потянулся за очередной порцией глины и продолжил работу. Когда все закончилось и пробоина была заделана, Риарден обнаружил ноющую боль в мышцах, в теле не осталось сил, чтобы двигаться, но все же он чувствовал себя так, будто входил в свой кабинет рано утром, готовый разрешить еще десяток новых проблем. Он посмотрел на Франциско и только сейчас заметил, что на их одежде зияют черные дыры, что их руки кровоточат, что на виске Франциско содрана кожа и вниз по скуле стекает тоненький красный ручеек. Франциско снял защитные очки и улыбнулся Риардену. Это была чистая утренняя улыбка. Молодой человек с хронически обиженным и одновременно нахальным видом бросился к Риардену с криком: «Я ничего не мог сделать, мистер Риарден», и пустился в долгие объяснения. Риарден без единого слова повернулся к нему спиной. Это был помощник мастера, ответственный за манометр печи, молодой человек, только что окончивший колледж. Где-то в глубине сознания Риардена крутилась мысль, что подобные аварии происходят сейчас чаще и вызваны сортом руды, которую он использовал, но приходилось использовать любую руду, которую удавалось раздобыть. Еще он подумал, что его старые рабочие всегда были способны предотвратить аварию, любой из них заметил бы признаки аварии и знал, как ее предотвратить. Но таких людей осталось немного. Риарден был вынужден брать на работу всех, кого мог найти. Сквозь клубы пара он видел, что именно эти люди, люди старой закалки, бросились со всех концов цеха на борьбу с бедой, теперь они стояли шеренгой, и им оказывал первую помощь медицинский персонал. Он удивился тому, что происходит с молодежью страны, но удивление исчезло при виде парня из колледжа. На Риардена нахлынула волна презрения. Если это и есть враг, то бояться нечего. Все это промелькнуло в его сознании и исчезло. Риарден видел, как Франциско отдает распоряжение окружившим его людям. Они не знали, кто он, откуда появился, но слушали. Они знали, что перед ними человек, знающий свое дело. Франциско запнулся на полуслове, увидев, что Риарден подошел и слушает, и, смеясь, извинился. «О, прошу прощения», — Риарден ответил. «Продолжай, все верно, так и надо». Возвращаясь в потемках в кабинет, они ничего не сказали друг другу. Риарден чувствовал, как в нем нарастает ликующий смех, что он хочет, в свою очередь, подмигнуть Франциско, как товарищ по заговору, разгадавший тайну, в которой тот ни за что бы не признался. Иногда он поглядывал на лицо Франциско, но тот не смотрел на Риардена. Через некоторое время Франциско произнес: «Вы спасли мне жизнь». В этих словах звучала благодарность. Риарден хохотнул: «Ты спас мне печь». Дальше они шли молча. С каждым шагом Риарден чувствовал себя легче. Подставляя лицо холодному воздуху, он увидел мирную темень неба и одинокую звезду над дымовой трубой с вертикальной надписью «Риарден Стил». Он чувствовал радость жизни. Он не ожидал увидеть перемену на лице Франциско, когда взглянул на него при свете в кабинете. То, что он видел при ярком свечении топки, исчезло. Риарден ожидал увидеть насмешку над всеми оскорблениями, которые Франциско услышал от него, выражение, требующее извинений, которые Риарден с радостью был готов принести. Он увидел безжизненное лицо, скованное непривычным унынием. «Ты ранен?» «Нет-нет, иди сюда», — приказал Риарден, открывая дверь в ванную. «Взгляни на себя». Впервые Риарден почувствовал, что он старше. Он испытывал удовольствие от того, что взял на себя заботу о Франциско. Он ощущал непривычное отеческое покровительство. Он смыл сажу с лица Франциско, смазал йодом и наложил лейкопластырь на его висок, руки и опаленные брови. Франциско молча повиновался. Риарден спросил самым проникновенным тоном, на какой был способен: «Где ты научился так работать?» Франциско пожал плечами. «Я вырос среди литейщиков», — безразлично ответил он. Риарден не мог понять выражение его лица. Это был застывший взгляд, словно глаза Франциско сосредоточились на каком-то тайном видении, которое вытянуло его губы в горькую насмешливую линию. Они не разговаривали, пока не вернулись в кабинет. «Видишь ли», — начал Риарден, — «то, что ты сказал здесь, правда. Но это лишь часть правды. Другая часть – это то, что мы сделали потом. Разве ты не видишь? Мы способны действовать. Они – нет. Поэтому в затяжной борьбе победим мы, что бы они с нами ни сделали». Франциско не ответил. «Послушай», – продолжал Риарден, – «я знаю, в чем твоя беда. Ты в жизни не удосужился проработать хоть один день по-настоящему. Я думал, ты самонадеян, но теперь вижу, что ты понятия не имеешь о том, что в тебе скрыто. Забудь на время о своем богатстве и поступай ко мне на работу. Я назначу тебя мастером литейного цеха. Ты не знаешь, что это тебе даст. Через несколько лет ты будешь в состоянии руководить Деанконио Коппер. Он ожидал взрыва смеха и был готов спорить, но увидел, что Франциско медленно качает головой, словно не может довериться своему голосу, словно боится, что, едва начав говорить, согласится. Через минуту Франциско произнес: «Мистер Риарден, я отдал бы всю оставшуюся жизнь за год работы мастером литейного цеха у вас, но я не могу». «Почему же?» «Не спрашивайте. Это личная проблема». До сих пор Франциско в представлении Риардена был человеком, вызывающим возмущение и неотразимо привлекательным, но совершенно не способным страдать. Теперь он видел в глазах Франциско выражение тихой, упорно сдерживаемой боли. Франциско молча потянулся за своим пальто. «Ты уходишь?» – спросил Риарден. «Да, и не собираешься сказать мне то, что хотел, не сегодня. Ты хотел, чтобы я ответил на вопрос?» Франциско покачал головой. «Ты начал спрашивать, как я могу?» «Что?» Улыбка Франциско была похожа на стон, единственное проявление боли, которое он себе позволил. «Я не стану спрашивать об этом, мистер Риарден. Я это знаю». Глава 4. Согласие жертвы. Жареная индейка стоила $30. Шампанское – 25. Кружевная скатерть с узором в виде хитро переплетенной виноградной лозы, переливающаяся при свете свечей, стоила $2000. Обеденный сервиз ручной работы, сверкающий синевой и золотом и переливающийся фарфор, стоил $2500. Столовое серебро с инициалами Лэр и лавровым венком в стиле ампир стоило $3000. Но считалось неприличным думать о деньгах и о том, что они собой представляли. Крестьянский деревянный, с позолотой башмак стоял посреди стола и был наполнен ноготками, виноградом и морковью. Свечи были воткнуты в тыквы, из которых были вырезаны лица с открытыми ртами, из этих ртов прямо на скатерть падали изюм, орехи и конфеты. Это был ужин по случаю Дня Благодарения, и три человека, сидящие рядом с Риарденом за столом, были его жена, мать и брат. «Мы должны благодарить господа за наше счастье», — сказала мать Риардена. «Господь добр к нам. В стране много людей, которым сегодня нечего есть, у которых нет даже дома, и с каждым днем среди них все больше безработных. У меня мурашки бегают по коже, когда я оглядываюсь вокруг в городе. На кого, вы думаете, я натолкнулась на прошлой неделе? На Люси Джадсон. Генри, ты помнишь Люси Джадсон? Когда вам было 10-12 лет, она была нашей соседкой в Миннесоте. У нее был сын вашего возраста. Я потеряла ее из виду, когда они переехали в Нью-Йорк. С тех пор, должно быть, прошло лет 20. У меня мурашки по коже побежали, когда я увидела, во что она превратилась. Беззубая старая корга в мужском плаще, просящая милостыню на углу. И я подумала, если бы не милость Господня, это могла быть я. Что ж, если уж заговорили о благодарности, весело произнесла Лилиан, то мне кажется, мы не должны забывать Гертруду, новую кухарку. Она настоящая мастерица. Моя очередь. Я буду старомоден, сказал Филипп. Я хочу лишь поблагодарить самую прекрасную в мире мамочку. Ну если на то пошло, произнесла мать, нам следует поблагодарить Лилиан за этот чудесный обед и хлопоты, которые она взяла на себя, чтобы сделать его таким. Она потратила уйму времени, чтобы накрыть стол. Он по-настоящему очарователен и оригинален. Благодаря деревянному башмаку, подхватил Филипп, наклонив голову, чтобы изучить его с видом строгого критика. Вот это мастерский штрих. У каждого найдутся свечи, столовое серебро и остальной хлам. Для этого не нужно ничего, кроме денег, но башмак, он требует воображения. Риарден молчал. Отблески свеч играли на его лице, как на портрете. Портрет выражал всеобщую учтивость. «Ты не притронулся к вину», — сказала мать, глядя на него. «Думаю, ты должен поднять тост за людей нашей страны, которые так много тебе дали». «Мама, Генри не в настроении», — вмешалась Лилиан. «Боюсь, день благодарения — праздник лишь для тех, у кого чистая совесть». Она подняла свой бокал, но задержала руку на полпути к губам и спросила: «Завтра на суде ты будешь как-то защищать себя?» «Да». Лилиан поставила бокал на стол. «Каким образом? Увидишь завтра. Уж не вообразил ли ты, что можешь выйти сухим из воды?» «Я не знаю, из какой именно жидкости я должен выйти сухим». «Ты осознаешь, что выдвинутое против тебя обвинение чрезвычайно серьезно?» «Осознаю. Ты признался, что продал сплав Кинудинигеру, да, тебя могут посадить в тюрьму на 10 лет. Не думаю, что они это сделают, но это возможно. Ты читаешь газеты, Генри? Спросил Филипп со странной улыбкой на губах. Нет, а стоило бы. Да, почему? Если бы ты только знал, какими словами тебя называют. Это интересно, произнес Риарден. Слова относились к улыбке Филиппа, выражавшей удовольствие. Ничего не понимаю, сказала мать. Тюрьма? Ты сказала про тюрьму, Лилиан, Генри, тебя хотят посадить в тюрьму, могут, но это смешно, сделай что-нибудь. Что, не знаю, я ничего в этом не смыслю, уважаемые люди не садятся в тюрьму, сделай что-нибудь. Ты всегда знал, что делать, но не в таких делах, я не верю в это. В ее голосе звучали интонации испуганного избалованного ребенка. Ты говоришь так только из вредности, он строит из себя героя, мама, вмешалась Лилиан. Она холодно улыбнулась, оборачиваясь к Риардену. Тебе не кажется, что твоя поза совершенно бессмысленна? Нет, ты же знаешь, что в подобных случаях дела никогда не доводят до суда. Всегда есть пути избежать его, все уладить по-дружески, если знаешь нужных людей. Я не знаю нужных людей. Возьмем, к примеру, Арина Бейла. Его грешки много серьезнее твоих мелких спекуляций на черном рынке. Но у него хватает ума держаться подальше от зала суда. Значит, у меня его не хватает. А ты не считаешь, что пора приспособиться к требованиям времени? Нет. Ну, тогда я не понимаю, как ты можешь притворяться жертвой. Если ты сядешь в тюрьму, то исключительно по собственной вине. О каком притворстве ты говоришь, Лилиан? О, я знаю, ты считаешь, что борешься за нечто вроде принципа, но все дело лишь в твоей неслыханной самонадеянности. Ты поступаешь так только потому, что считаешь себя правым. Ты думаешь, правы они, она пожала плечами. Это и есть самонадеянность, о которой я толкую, мысль, что кому-то есть дело до того, кто прав, а кто нет. Это высшая форма тщеславия, твоя уверенность в том, что надо всегда поступать правильно. Откуда ты знаешь, что правильно? Кто может это знать? Это только иллюзия, которая льстит твоему эгоизму и задевает других людей, выставляя на показ твое превосходство над ними. Риарден с интересом посмотрел на жену. Почему же это должно задевать других, если это только иллюзия? Разве есть необходимость уточнять, что в твоем случае это не столько иллюзия, сколько лицемерие? Вот почему я нахожу твою позицию абсурдной. В человеческой жизни вопрос, кто прав, не имеет значения. А ты, конечно, человек, разве нет, Генри? Ты не лучше любого из тех, перед кем предстанешь завтра. Думаю, следует помнить, что не тебе отстаивать какие-то принципы. Может быть, конкретно в этом деле ты и жертва, может быть, они низко обманывают тебя, ну и что из этого? Они поступают так, потому что слабы. Они не могут удержаться от соблазна присвоить твой сплав и силой вторгнуться в твои прибыли, потому что у них нет другого способа разбогатеть. Почему ты должен осуждать их? Возможно, ворсинки у тебя лежат не в ту сторону, но соткан-то ты из той же гнилой человеческой материи, которая рвется ничуть не хуже, чем у других. Ты не соблазнишься деньгами, потому что тебе легко их сделать, но перед другим ты не устоял и пал столь же постыдно. Разве нет? Поэтому ты не имеешь права на праведное негодование. У тебя нет никакого морального превосходства, которое можно отстаивать. А если так, какой смысл вести борьбу, в которой невозможно выиграть? Мне кажется, можно найти какое-то удовлетворение в мученичестве, когда ты сам выше упреков. Но ты, кто ты такой, чтобы первым бросать камень? Она остановилась, чтобы насладиться произведенным эффектом. Эффекта не было, если не считать, что интерес Риардена усилился. Он слушал, словно был одержим каким-то безличным научным любопытством. Это была не та реакция, которой она ожидала. «Думаю, ты понимаешь меня», произнесла Лилиан. «Нет», спокойно ответил Риарден, «не понимаю. Мне кажется, пора отбросить идею собственного совершенства, что, как ты сам понимаешь, тоже является иллюзией. Думаю, надо научиться ладить с другими людьми». Времена героев канули в лету. Настало время человечества, причем в более глубоком смысле, чем ты себе представляешь. От людей больше не ожидают, что они станут святыми, как и не ждут, что их будут наказывать за грехи. Нет ни правых, ни виноватых, мы и те и другие, все вместе, мы все люди, а человек несовершенен. Ты ничего не добьешься, доказывая завтра, что они не правы. Умнее будет любезно уступить только потому, что это практично. Умнее будет молчать именно потому, что они не правы. Они это оценят. Иди на уступки, и уступит тебе. Живи и дай жить другим. Давай и бери, уступи и принимай. Такова тактика нашего времени, и тебе пора смириться с этим. Только не говори, что ты слишком порядочен для этого. Тебе известно, что это не так и что я знаю это. Его взгляд, задумчиво застывший на какой-то точке в пространстве, не был ответом на ее слова. Это был ответ на голос, говоривший ему: «Вы думаете, что это всего лишь тайный заговор с целью присвоить ваше богатство? Вы, знающие источник богатства, должны знать, что это намного хуже заговора». Риарден повернулся и взглянул на Лилиан. Ее речи оказались совершенно бесполезны. Он не почувствовал ничего, кроме полнейшего безразличия. Гудящий поток ее оскорблений был похож на отдаленный звук клепальной машины, нудный, бессильный, не достигающий его души. В течение 3 месяцев, когда оставался вечерами дома, он слушал ее заученные упреки. Но вина была единственным чувством, которого он не мог испытывать. Она хотела заставить его терзаться стыдом. Она добилась того, что он стал терзаться смертельной скукой. Риарден вспомнил, как обнаружил, в то утро в отеле в Ей-Фолкленд, пробел в ее схеме наказания. Сейчас он определил его для себя. Она хотела навязать ему страдания от бесчестия, но единственным ее оружием было его, Риардена, чувство чести. Лилиан хотела вырвать у него признание порочности, но лишь его собственная нравственность могла придать этому приговору значение. Она хотела оскорбить его своим презрением, но он не мог оскорбиться, так как не уважал ее мнение. Лилиан хотела наказать его за боль, что он ей причинил, и направила эту боль на него, как оружие, словно хотела мучить его жалостью. Но единственным ее оружием была его благосклонность, его участие, его сострадание. Ее единственной силой была его добродетель. А если он предпочтет лишить ее этой силы? Вина, размышлял Риарден, основывается на признании им самим принципов справедливости, которые объявляют его виновным. Он не признает этих принципов, никогда не признавал. Все его достоинства, которые нужны Лилиан, чтобы добиться его наказания, исходили из других моральных принципов и других норм. Он не чувствовал ни вины, ни стыда, ни раскаяния. Ему было безразлично, какой приговор она ему вынесет. Он давно потерял уважение к ее мнению. Единственным звеном цепи, все еще удерживавшие его рядом с ней, были остатки жалости. Но какова мораль, согласно которой действует она? Какая мораль допускает наказание, которое питается добродетелью жертвы? Моральные принципы, думал Риарден, которые уничтожат только тех, кто будет их соблюдать. Наказание, от которого пострадают лишь честные, в то время как бесчестные легко избегнут его. Можно ли представить себе большую подлость, чем уравнивание добродетели и боли, превращение добродетели, а не порока в источник и движущую силу страдания? Если бы он был дрянью, в чем она пыталась его убедить, вопросы чести и достоинства ничего не значили бы для него. Если он не таков, то что лежит в основе ее действий? Рассчитывать на его добродетели и использовать ее как орудие пытки, заниматься шантажом, используя в качестве единственного повода для вымогательства великодушие жертвы, принимать подарок и обращать его в оружие для уничтожения дарящего. Риарден сидел очень тихо, размышляя о формуле чудовищного зла, которую не готов был открыть. Он не верил, что оно возможно. Риарден сидел бесшумно, не произнося ни слова, пытаясь найти ответ на вопрос, понимает ли Лилиан истинную природу своей схемы, была ли это сознательная тактика, разработанная с полным пониманием ее значения. Его передернуло, он не настолько ее ненавидел, чтобы поверить в это. Риарден взглянул на Лилиан. В этот момент она была поглощена разрезанием сливового пудинга, стоящего перед ней глыбой голубого пламени на большом блюде. Блестящая поверхность пудинга отбрасывала голубую пляшущую тень на ее лицо и смеющийся рот. Она грациозным движением погружала в пламя серебряный нож. По одному плечу ее черного бархатного платья были разбросаны вытканные металлической нитью листья красного, золотого и коричневого цветов осени. Они блестели в огне свеч. Риарден не мог избавиться от ощущения, которое он испытывал, не желая себе в этом признаться, в течение последних 3 месяцев. Ее месть не была проявлением отчаяния, как он предполагал, невероятно, но ему казалось, что она получает удовольствие от мести. Он не мог обнаружить и следа боли в ее поведении. В ней появилась новая для нее уверенность. Казалось, она впервые чувствовала себя уверенно в своем доме. До этого, несмотря на то, что все в доме было устроено по ее вкусу, она казалась веселым, умелым, но исполненным оскорбленного достоинства управляющим шикарного отеля, который горько улыбается, сознавая свое подчиненное положение перед хозяевами. Веселье осталось, но горечь прошла. Лилиан не прибавила в весе, но черты ее лица утратили утонченность, обретя сглаженно удовлетворенное выражение. Даже ее голос звучал теперь раздобревшим. Риарден не слышал, о чем говорила Лилиан. Она смеялась в мерцании синего пламени, а он взвешивал. Понимает ли она? Риарден был уверен, что открыл секрет намного более важный, чем проблема их брака, что он вычислил формулу политики, практикуемой по всему миру в такой степени, что ему не хотелось об этом и думать. Но обвинить человека в подобной практике означает приговорить его к вечному проклятию. Риарден знал, что не сможет этого сделать применительно к кому бы то ни было до тех пор, пока остается хоть малейшее сомнение. «Нет», — думал он, глядя на Лилиан в последнем порыве великодушия, «он не поверит, что его жена способна на такое. Во имя хоть какой-то свойственной ей доброты и гордости, во имя тех мгновений, когда он видел улыбку радости на ее лице, улыбку живого существа, во имя недолгой тени любви, которую он когда-то испытывал к ней, он не вынесет ей приговора, обвиняющего во всеобъемлющем зле». Перед Риарденом поставили тарелку со сливовым пудингом, и он услышал голос Лилиан. «Генри, где ты витаешь последние 5 минут или, может, весь последний век? Ты мне не ответил. Ты не слышал ни единого слова из того, что я произнесла». «Я слышал», — медленно ответил он. «Не понимаю, чего ты добиваешься. Что за вопрос?» Присоединилась мать. «Как это по-мужски? Лилиан пытается вытащить тебя из тюрьмы. Вот чего она добивается». «Может и так», — подумал Риарден. «Возможно, руководствуясь незрелым ребяческим малодушием, их озлобление можно было бы объяснить желанием защитить его, вынудить к безопасному компромиссу. Возможно, размышлял он, но знал, что сам не верит этому». «Ты никогда не пользовался популярностью», — сказала Лилиан, «и это больше, чем проблема одного конкретного вопроса. Это твоя неуступчивость и непримиримость. Люди, которые собираются тебя судить, знают, что ты думаешь. Поэтому они и обрушатся на тебя со всей силой, когда другого отпустили бы. Вряд ли, не думаю, что им известны мои мысли. Именно это они завтра и узнают. Пока ты не покажешь им, что согласен уступить и сотрудничать с ними, у тебя нет шансов. С тобой очень трудно иметь дело». «Нет, очень легко. Но если тебя посадят в тюрьму», — сказала мать, — «что будет с семьей? Ты об этом подумал?» «Нет, не подумал. А ты подумал, какой позор навлечешь на всех нас? Мама, ты понимаешь, в чем суть этого дела?» «Не понимаю и не хочу понимать. Все это грязный бизнес и грязная политика. Весь бизнес — грязная политика, и вся политика — грязный бизнес. Я никогда не хотела понимать ни того, ни другого. Мне безразлично, кто прав, а кто виноват, но я считаю, что первое, о чем должен думать мужчина, это семья. Ты понимаешь, что это принесет нам?» «Нет, мама, не понимаю и не хочу понимать». Мать в ужасе смотрела на него. «ГМ, по-моему, у вас всех чрезвычайно провинциальное отношение к происходящему», — неожиданно сказал Филипп. «Кажется, никто из вас не понимает более широких социальных аспектов этого дела». «Я не согласен с тобой, Лилиан. Почему ты считаешь, что на Генри навешивают гнусное дело, а он не виноват?» «Я думаю, что он виновен, как никто». «Мама, я могу объяснить тебе суть дела. В этом нет ничего необычного. Суды битком набиты подобными делами. Бизнесмены пользуются критической ситуацией в государстве, чтобы делать деньги. Они нарушают указы, которые защищают общественное благосостояние, ради собственной наживы. Они, спекулянты, обогащающиеся за счет обмана и лишения бедняков их законной доли в период отчаянного дефицита. Они проводят безжалостную корыстную антиобщественную политику, основанную на откровенно эгоистичной жадности. Нет смысла притворяться, что это не так, мы все знаем это, и я считаю это низостью». Он говорил небрежно и бесцеремонно, словно объясняя очевидной группе подростков. У него был самоуверенный тон человека, который знает, что его моральные принципы не подлежат сомнению. Риарден смотрел на брата, словно изучал увиденный впервые в жизни предмет. Где-то в глубине его сознания ровно и нежно пульсировал голос, вопрошающий: «По какому праву? По какому моральному кодексу? По каким нормам?» «Филипп», — произнес Риарден, не повышая голоса, произнеси еще раз что-нибудь подобное и окажешься на улице, прямо сейчас, в костюме, что на тебе, с мелочью в кармане. Не последовало ни звука, ни движения. Риарден заметил, что безмолвие и неподвижность троих людей, сидящих перед ним, не были удивлением. Ошеломленное выражение на их лицах не было шоком от внезапного разрыва бомбы, это была реакция людей, знающих, что они играют с огнем. Не последовало ни протестующих выкриков, ни вопросов. Они знали, что он имел в виду, и знали, что это означало. Смутное отвращение подсказывало ему, что они знали об этом задолго до того, как он сказал: «Неужели ты способен вышвырнуть на улицу собственного брата?» Наконец произнесла мать. «Это был не протест, а мольба. Еще как способен. Но он твой брат. Это что-нибудь значит для тебя?» «Нет. Может быть, временами он заходит слишком далеко, но это всего лишь беспредметный разговор, современная болтовня, он сам не понимает, что говорит. Так пусть поймет. Не будь так жесток к нему, он младше тебя и слабее. Он...» «Генри, не смотри на меня так, никогда не видела у тебя такого взгляда, не надо его пугать, ты же знаешь, что нужен ему, а он об этом знает, ты не должен быть жесток к человеку, который нуждается в тебе, это будет терзать твою совесть всю оставшуюся жизнь, не будет, ты всегда был так добр, Генри, я не добр, у тебя всегда была жалость, теперь нет, хороший человек умеет прощать, я не умею, не заставляй меня думать, что ты эгоист, я эгоист». Филипп переводил взгляд с матери на Риардена. Он был похож на человека, который думал, что стоит на прочном граните, и вдруг обнаружил, что это тонкий лед, с грохотом трескающийся вокруг. «Но я...» Он запнулся и замолк, его голос звучал как шаги, проверяющие лед на прочность. «Разве я не имею свободы слова, в собственном доме, не в моем? Разве у меня нет права на собственные мысли, только за собственный счет, не за мой? Ты не терпишь расхождения во мнениях, не тогда, когда я оплачиваю счета. Ты ничем, кроме денег, не интересуешься. Интересуюсь тем, что это мои деньги. И ты не хочешь принять во внимание другие вы. Он чуть не сказал высокие, но передумал. Другие аспекты? Нет. Но я не твой раб. Может, я твой? Не понимаю, о чем ты? Он запнулся. Он понимал, что имелось в виду. Нет, произнес Риарден, ты мне не раб. Ты волен уйти отсюда в любое время, когда захочешь. Я не о том, а я о том, не понимаю. Разве, ты всегда знал мои политические взгляды, ты никогда раньше не возражал. Да, верно, тяжело произнес Риарден. Возможно, я должен объясниться, если ввел тебя в заблуждение. Я пытался не напоминать тебе, что ты живешь за мой счет. Я считал, что уместнее об этом помнить тебе. Я думал, что любой человек, принимающий помощь другого, знает, что основным мотивом дающего является добрая воля и что в ответ следует платить той же доброй волей. Теперь я вижу, что ошибался. Ты получал еду, не заработав ее, и заключил, что любовь и привязанность тоже не нужно зарабатывать. Ты сделал вывод, что я самый безобидный в мире человек, на которого можно наплевать именно потому, что ты от меня во всем зависишь. Ты заключил, что я не напомню тебе об этом, что меня свяжет страх задеть твои чувства. Хорошо, давай откровенно. Ты – объект благотворительности, чей кредит уже давным-давно исчерпан. Какую бы любовь я ни испытывал к тебе когда-то, она прошла. У меня нет ни малейшего интереса ни к тебе, ни к твоей судьбе, ни к твоему будущему. У меня нет никаких причин кормить тебя. Если ты покинешь мой дом, мне безразлично, сдохнешь ты с голоду или нет. Таково твое положение здесь, и надеюсь, ты будешь помнить об этом, если хочешь остаться. Если нет, убирайся. Филипп втянул голову в плечи, Риарден никак не отреагировал. «Не воображай, будто мне доставляет удовольствие здесь жить», — сказал Филипп. Его пронзительный голос прозвучал безжизненно. «Если ты думаешь, что я счастлив, ошибаешься. Я все что угодно отдал бы, лишь бы убраться отсюда». Слова были дерзкими, но голос звучал осторожно. «Если ты так думаешь, мне лучше уйти». Слова были утверждением, но голос поставил знак вопроса в конце фразы и ждал. Ответа не последовало. «И тебе незачем беспокоиться о моем будущем. Мне не нужно ничьих подачек. Я сам могу позаботиться о себе». Слова были адресованы Риардену, но глаза смотрели на мать. Она молчала, она боялась пошевелиться. «Я всегда хотел ни от кого не зависеть, всегда хотел жить в Нью-Йорке рядом со своими друзьями». Голос понизился, и Филипп добавил в безличной размышляющей манере, словно ни к кому не обращаясь. Конечно, у меня возникнут проблемы, связанные с поддержанием определенного социального статуса. Не моя вина, что меня будет стеснять фамилия, ассоциирующаяся с миллионами. Мне потребуется определенная сумма на год или два, чтобы жить подобающим образом. От меня ты денег не получишь. Разве я их у тебя просил? Не воображай, что я не смогу достать их, если захочу. Не воображай, что я не смогу уехать. Меня бы через минуту здесь не было, если бы я думал только о себе. Но я нужен маме, если я ее брошу. Не объясняй. А кроме того, ты меня неправильно понял, Генри. Я не сказал ничего такого, чтобы оскорбить тебя. Я вообще не затрагивал личности, просто обсуждал общую политическую ситуацию с абстрактной социологической точки зрения, которая... Не объясняй, повторил Риарден. Он смотрел в лицо Филиппа. Оно было опущено, и глаза смотрели на Риардена снизу вверх. Это были безжизненные глаза, в них не было ни искры возбуждения, ни личного переживания, ни вызова, ни сожаления, ни стыда, ни страдания. Это были покрытые пленкой овалы, не выдававшие никакой реакции на реальность, ни единой попытки понять ее, взвесить факты, вынести разумное суждение, овалы, наполненные лишь тупой, застывшей, бессмысленной ненавистью. Не объясняй, просто закрой рот. К отвращению, заставившему Риардена отвернуться, примешивалась жалость. Он хотел схватить брата за плечи, встряхнуть его и закричать: «Как ты можешь поступать так с собой? Как ты дошел до такого состояния? Почему ты упустил чудесную реальность собственного существования?» Риарден отвел взгляд. Он знал, что все бесполезно. Риарден с усталым презрением заметил, что трое за столом молчали. Все прошедшие годы его предупредительность не приносила ничего, кроме злобно-праведных упреков. Где сейчас была их праведность? Теперь пришло время привести в действие их принципы справедливости, если справедливость входила в их принципы. Почему они не набросились на него с обвинениями в жестокости и эгоизме, которые он привык воспринимать вечным рефреном к своей жизни, что позволяло им делать это годами? Риарден понял, что слова, которые звучали в его сознании, были ключиком к ответу. «Согласие жертвы, не будем ссориться», — угрюмо и рассеянно произнесла мать. «Сегодня день благодарения». Взглянув на Лилиан, Риарден поймал взгляд, который подтвердил его уверенность в том, что она уже давно наблюдает за ним. Взгляд выражал панику. Риарден поднялся. «А теперь прошу простить меня», — сказал он всем разом. «Ты куда?» — резко спросила Лилиан. Минуту он, раздумывая, смотрел на нее, словно утверждая то, что она должна прочитать в его ответе. «В Нью-Йорк». Лилиан вскочила из-за стола. «Сейчас?» «Да, сейчас. Ты не можешь поехать в Нью-Йорк». Ее голос не был громким, но в нем звучала беспомощность пронзительного визга. «Сейчас ты не можешь позволить себе это. Я имею в виду, оставить семью. Тебе нужно думать о своей репутации. Ты не в таком положении, чтобы позволять себе вещи, о которых знаешь, что они порочны. По какому моральному кодексу?» — подумал Риарден. «По каким нормам? Почему ты едешь в Нью-Йорк? Мне кажется, Лилиан, по той же причине, по которой ты хочешь удержать меня. Завтра суд. Это я и имею в виду». Риарден повернулся, и Лилиан повысила голос. «Я не хочу, чтобы ты уходил». Он улыбнулся. Это была первая улыбка за прошедшие 3 месяца, адресованная ей. Но это была не та улыбка, на которую рассчитывала Лилиан. «Я запрещаю тебе покидать нас сегодня». Он повернулся и вышел из комнаты. За рулем машины, мчащейся по ровной, как зеркало, замершей дороге, которая стлалась под колеса со скоростью около 60 миль в час, Риарден отбросил мысль о своей семье. Их лица откатывались назад в пучине скорости, поглощающей голые деревья и одинокие постройки по обочинам дороги. Движение было слабым, позади мелькали горстки огней города, который он миновал. Пустота вокруг была единственным признаком праздника. Изредка над заводским корпусом вспыхивало туманное свечение, притушенное морозом, и холодный ветер завывал, попадая в щели машины и постукивая брезентом крыши о металлический каркас. По какой-то смутной ассоциации, которую Риарден не мог определить, мысль о семье заменила воспоминание о схватке с нашим нянем, вашингтонским парнем, работавшим на его заводе. К моменту оглашения обвинительного акта Риарден обнаружил, что парень знал о сделке с Денигером, но никому не сообщил о ней. «Почему ты не настучал на меня своим друзьям в Вашингтоне?» — спросил тогда Риарден. Парень, не глядя на него, резко ответил: «Не захотел. В твои обязанности входит наблюдать за подобными вещами. Да, да. Кроме того, твои друзья были бы рады услышать это. Конечно, разве ты не знал, каким лакомым кусочком была эта информация и какую сделку ты мог бы провернуть с дружками в Вашингтоне, которых ты мне как-то представил, помнишь, теми, чья дружба дорого стоит? Парень не ответил. Это помогло бы тебе добиться высокого положения. Только не говори, что не знал этого. Знал. Почему же ты не воспользовался этим? Не знаю. Парень угрюмо избегал взгляды Риардена, словно пытался не думать о чем-то необъяснимом в самом себе. Риарден рассмеялся. Эй, ты играешь с огнем. Сегодня ты не стал стукачом. Если и дальше будешь поддаваться этому чувству, твоя карьера полетит к чертям собачьим. Уж лучше пойди и убей кого-нибудь. Быстренько. Парень не ответил. Сегодня утром Риарден, как обычно, пришел в свой кабинет, хотя правление не работало. В обеденный перерыв он остановился у прокатного стана и удивился, увидев там нашего няня, в углу, никем не замеченного, с наивным удовольствием наблюдающего за работой. «Что ты делаешь здесь сегодня?» – спросил Риарден. «Ты что, забыл, что сегодня праздник? Я отпустил домой девочек и пришел закончить кое-какие дела». «Какие дела?» «Письма и...» «А черт, я подписал 3 письма и заточил карандаши, я знаю, что не должен был делать этого сегодня, но мне нечего делать дома, а здесь я не чувствую себя одиноким». «У тебя нет семьи?» «Нет, практически нет». «А у вас, мистер Риарден, у вас есть семья?» «Пожалуй, практически нет. Мне нравится это место. Нравится бывать здесь. Видите ли, мистер Риарден, я же учился на металлурга». Шагая прочь, Риарден обернулся и поймал следящий за ним взгляд нашего няня. Это был взгляд мальчика, взирающего на героя своих любимых детских приключенческих рассказов. «Да поможет тебе Бог, бедный маленький дурачок», — подумал Риарден.